переползала лениво, менялась. «Скажите, Владимир Михайлович», — тихо, даже как-то интимно спросил Ченков, «вы могли бы поверить в промышленное золото территории?» «В промышленное золото здесь я не верю». «А почему?» «Считаю, что несерьезно. Трепотня и пошлый ажиотаж. Игра в романтику, хуже того, чистолюбие за счет государства». «Золото всегда сопровождает пошлый ажиотаж», — наставительно произнес Ченков. «Вы, по-видимому, не любите золото, Владимир Михайлович». «За что я должен его любить? Я не одолиска и не подпольный миллионер». «Ну что вы, конечно, не одолиска». «Что он в Ваньку валяет? Зачем?» — с внезапным раздражением подумал Монголов. «Повсеместное распространение знаков и случайные пробы ничего не доказывают», — резко сказал он. «Хуже того, дают почву для спекуляций». «Ныряет, выныривает и снова ныряет», — загадочно пробормотал Ченков. Монголов видел лишь его склоненную голову с могучим, покатым и гладким лбом. «О чем вы?» – спросил Монголов. Ченков молчал. За палаткой послышалось ворчанье Куценко, шаги. «Пойдемте», – быстро сказал Ченков. Они вышли из палатки. Промывальщик Куценко шел по берегу с детским розовым сачком, каким ловят бабочек, и вглядывался в воду. Ченков возрился ему в спину, приглашающий помахал рукой. Из палатки рабочих появился Кефир, почему-то в одном нижнем белье китайского производства. Осторожно покосившись на начальство, он уставился в спину Куценко. «Гиголов, ты здесь зачем?» – спросил, улыбаясь, Монголов. «Живот болит, пришел за аптечкой», – сокрушенно прошептал Кефир. «Каменюку швырни!» – неизвестно кому адресуясь, скомандовал Куценко. Кефир сорвался с места, поднял тяжелый булыжник и замер. «Пониже меня метров на 10! Брось!» – не оглядываясь, пропел Куценко. Кефир охнул, швырнул камень. Взлетели желтые, просвеченные солнцем брызги. Куценко сделал неуловимое в быстроте и точности движение сачком, и в сачке заплясал крупный хариус. Ченков залился тонким счастливым смехом. «Не правда ли цирк? 5-й год не могу привыкнуть!» «Сейчас еще выну, Илья Николаевич!» — сказал Куценко и сердито добавил. «Ты больше-то не швыряй, дурила! В океан рыбу прогонишь!» Кефир восторженно выпрямился. «Слышь, у тебя глаза на затылке, что ли?» «Давай, давай!» — лениво протянул Куценко. Было тихо, пищали комары, светило солнце. «В рюкзаке коньяк есть. Не откажетесь?» — спросил Ченков. Лицо у него было безмятежным. «А он ничего, мужик!» Неохотно заключил Монголов. Вырвался в поле и рад, как пионер в походе. Ченков с посапыванием копался в рюкзаке. У Монголова снова резко заныл живот. Голова закружилась, и он подумал, уверовал вдруг, что в главном инженере сидит какая-то чертовщина, что он, Монголов, присутствует при непонятной игре. Дело вовсе не в том, что Ченкова взбрела блажь искать золото. С неясной тоской Монголов подумал еще, что песенка его подходит к концу. Да-да, пенсия на пороге, и освободи место другим. Даже на фронте, где люди весьма склонны к приметам и суевериям, Монголов меньше других был склонен к мистике. Но сейчас накатило. И он даже выпрямился, даже отдернул складки несуществующей гимнастерки под несуществующим ремнем и мысленно произнес приказ. «Отставить монголов!»